Здравствуйте, друзья! Передача «Будем знакомы» и я, ее ведущая, Татьяна, приглашаем вас провести ближайшее время вместе с нами. Жизнь каждого из нас по-своему сложна и интересна. У кого-то за плечами огромный жизненный опыт, а кто-то только начинает жить. Для тех и других будет полезно знакомство с героиней нашей передачи. И хоть она еще молода, у нее есть опыт христианской жизни. Ольга Сорокина родилась и выросла в городе Новосибирске. Окончив 8 классов, поступила в среднеспециальное училище по профессии закройщик в обувном производстве. Кроме Ольги, в семье было еще 6 детей. Родители с детства воспитывали их в христианском духе. С юных лет Ольга посещала богослужения в церкви евангельских христиан-баптистов. В 1981 году приняла водное крещение. Активно участвовала в жизни церкви. До рождения первого сына в 8 лет Ольга вела музыкальное сопровождение во время богослужений. Сейчас Ольге двое сыновей. В своей церкви она занимается подготовкой молодежи к праздникам. Когда уже становишься взрослым, ты осмысливаешь свою жизнь, не так-то все и просто. По молодости туда пошел, то сделал, у тебя и полный сил, полной энергии. И даже если финансовая сторона затрагивается где-то, ты не заботишься об этом. Потому что есть родители, это как палочка-выручалочка. Пап, мам, надо, они помогут. А когда сам уже встаешь на путь жизни, это намного сложнее. Тут приходится самому уже принимать довольно-таки сложное решение. И вот человек, который повлиял на мою жизнь, это все-таки, я думаю, что была моя мать. Когда отец умер, младшей сестренке было 8 лет, и нас было 7, я думаю, это был самый трудный период не только в жизни нашей семьи, а вот именно в жизни матери. Как она могла совсем справляться. На ней был и дом, и мы, и учеба, тоже ребятишки еще в школе учились. Тут одному в армию нужно было идти. Ну, очень было так сложно. И вот здесь, чему она нас научила, это тому, что как нужно правильно относиться к Богу. Потому что отсутствие отца в это время, оно очень ощущалось. Каждый день, я не помню ни одного дня, чтобы она не начинала его с молитвы. Она научила нас тому, как жить с Богом, как разговаривать с Богом, как общаться с Ним. Она нам рассказала, что Бог — это все-таки наш друг. И не тот друг, который всегда помогает, а который еще влияет на твою судьбу. То есть по-небратски к нему относиться никак нельзя. Она нас научила тому, что каждый день нужно обращаться к Богу. Проснулся утром, умылся, помолился, прочитай что-нибудь и помолись. Не помолись не просто заученной молитвой, а поговори с Богом, что у тебя есть проблемы, что ты хочешь, чтобы Он тебе помог. Скажи Богу, что о том, что ты Его любишь, что ты нуждаешься в Боге. День прошел, не будь неблагодарным. Поблагодари Бога за то, что Он сохранил тебя, за то, что Он был рядом, пусть даже за день ничего особенного и не произошло. Поблагодари Его за то, что ничего плохого с тобой хотя бы не случилось, если уже ты не знаешь, что Ему сказать. Она учила нас жить с Богом. И ее жизнь, она была примером. Она всегда говорила, так вот, как сказал Иисус Навин: «А я и дом мой будем служить Господу». А теперь, друзья, заглянем в прошлый век. Не переживайте, это не так далеко, как может показаться на первый взгляд. Всего лишь какие-то 20 лет назад. Молодежь в 80-е годы собиралась во дворе, играла на гитаре, ходили на танцы, а для поднятия духа выпивали стаканчик и слушали Rolling Stones или Beatles. Но комсомольцы писали письма потомкам и вершили великие дела. Параллельно с этим жила и развивалась христианская молодежь. Чем же занимались они? Как проходила неделя? Понедельник и вторник, они обычно были после богослужения, после воскресного служения, они обычно были свободными для молодежи. Потому что молодежи, ну, нужно было учиться, нужно получать какое-то образование. И эти первые 2 обычно были свободными. В среду было вечером, было, ну, обычное служение молитвенное. В четверг была спевка хора. То есть здесь была подготовка хора. Вы тоже входили в состав хора? Да, мы. У нас молодежь как-то была воспитана, любила петь. Если молодежь собиралась своей группой, у нас обычно была гитара и пианино. Даже родители удивлялись. Нам ничего больше не нужно было. У нас было столько песен, мы только пели, пели, пели. Как вы их запоминали? В пятницу было служение с разбором Слова Божьего. Там больше времени уделялось для изучения Библии. И суббота, она, в принципе, была тоже свободная, потому что, ну, субботний день, какая-то подготовка в семье. Наступило лето, и выходные дни далеко не всегда стали проходить в домашних хлопотах. Да и как тут усидеть дома? Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Вот и отправилась молодежь отдохнуть. Наша молодежь поехала купаться. По-моему, это была суббота, выходной день, и с транспортом были, в принципе, такие большие перебои. То есть мы очень рано туда уехали, покупались, и обычно мы возвращались очень поздно, часов в 9-10, потому что уже электрички шли свободные. А здесь мы, я не знаю почему, но мы решили вернуться в 5 часов. Это был самый пик. Все люди как-то вот нужно им было ехать в это время. Там, может быть, на дачу. Ну вот неудобное очень время такое выбрали мы. Сколько остановок, уже не помню, но что-то около 10 где-то. И мы были научены так, что вместе уехали, вместе возвращайтесь, чтобы никто не потерялся. Ну это нас научили уже родители. Потеряли кого-то, найдите, потом возвращайтесь. Сели мы в электричку, взяли билеты, сели в электричку. Это было в 5 часов. Нас было человек 15. Мы народ уже возвращался в город. Чем ближе к городу, тем больше народу. И мы все получились в тамбуре. Кому-то нужно было на следующей остановке выходить, чтобы те люди могли выйти, мы должны были тоже выйти. Остановка. Мы выходим, всех выпускаем. Там еще народ скопился. Этот народ ведь не разбирается, кто ехал уже, а кто еще только садится. Все ринулись к дверям. Сели. Мы смотрим, что наши-то остались. А нам-то нельзя возвращаться без кого-то. Мы обратно выходим, с этой электрички вылазим. То есть мы одну остановку уже проехали. Деньги заплатили, но билет-то как? Там же на зоны распределено, это в принципе не страшно. Мы вышли. Вышли все же вышли обратно. Но они ходят не каждые 5 минут ведь электрички. Следующая минут через 15-20 идет. То же самое получилось и на следующей остановке. Мы домой вернулись, я не знаю, часам к 11. Люди выходят, потому что их же выпускать. Мы опять заходим. Естественно, кто-то остается, потому что люди-то добавляются, а нам нельзя возвращаться по одному. Вот такая ситуация была. То есть мы ехали очень долго. Ну, по молодости, в принципе, это не страшно. Если были бы бабушки, они повозмущались бы, вот, что вы меня. А для нас это было весело. Всем известно, что христианство несет с собой некоторые ограничения, связанные с 10 заповедями. Не делают ли эти рамки жизнь человека скучной и неинтересной? Ну, рамками, наверное, называют неверующие люди. То, что нельзя делать верующим. Понятия рамок в христианской жизни нет. Есть понятие грех. Но верующий человек уже, он изначально делает выбор, что он будет служить Богу. И поэтому христианин старается не делать то, что не понравилось бы Богу. Но вы ходили в кино, например? Кино бы не было запретом, но делалось разграничение. Есть полезное, а есть неполезное. Вот сейчас, если у меня дети, то есть я их четко контролирую, что им можно смотреть, что нельзя. Но раньше это, может быть, маленько построже было. Но вот я, например, применяла к себе такой пример. Сделал бы это Бог. Стал бы Бог где-то возле пивной с кружкой. Он бы тоже бы не стал там. То есть я возлюбила Бога, и я стараюсь уже его не огорчать. Ну а чем вы вообще вот наполняли свою жизнь? Можно сказать, что она у вас была интересная? Раз вся неделя была чем-то заполнена, у нас свободное время оставалось только воскресенье. Ну, опять же, мы пели, мы просто любили петь. У нас море песен. Вот. Жалко, что у нас нет музыкального инструмента, чтобы дать его Ольге, она могла нам что-то спеть. Обычное общение. Ну вот собираются же просто люди пообщаться. Но разговоры у вас были вот о чем? Все равно же, наверное, о Боге говорили. О Боге это обязательно. Это у нас было то, вокруг чего мы собирались. Говорили мы, ну о еде говорили, о каких-то там устройствах жизненных. Говорили. Об учебе говорили, о работе, кто о чем мечтал, кто что хотел, у кого-то какие-то идеи появлялись. Говорят, что общее дело всегда объединяет людей. И тем более, если эти люди христиане. Ведь у них не только дело, но и вера одна. Христианская молодежь раньше, как и сейчас, любила посещать престарелых людей, тоже верующих, чтобы помочь им в домашних делах, послушать научения мудрых старцев, а то и самим что-то рассказать или спеть. Тем самым ободрить стариков, которые не имеют возможности посещать богослужение каждое воскресенье. О таких поездках и пойдет речь в продолжении нашей передачи. Да, вот в то время это было, таких поездок у нас было очень много. У нас было несколько человек, вот я уже не помню, как звали этих бабушек, но они были очень старенькими, и они вообще ничего не могли делать. Вот одна жила, она была вообще слепая. Но вот когда мы к ней приходили, ну, мы-то приходили к ней с чистым сердцем помочь бабушке, мы знали, что ей трудно. У нее был домик, небольшой огород, и когда мы туда приходили, нам ясно становилось, что нам там делать нечего. А почему? Там был такой порядок. Эта бабушка, у нее грядочки были все ровненькие, как по струнке. Может быть, она как-то запоминала, что где-то садила. В доме у нее был такой порядок, что у нее все половички. Она, наверное, все-таки у нее она хорошо чувствовала. Она ходила за нами, расправляла половички. А, то есть она даже чувствовала, где какой половик загнулся или собрался. Эта бабушка, например, была очень рада, когда мы приходили, просто общались с ней. Ну, мы пытались, конечно, что-то помочь, но ей-то вот такая помощь ей была не нужна. Мы ей пели, мы ей что-то рассказывали. Потом тоже мы, но это было далеко в деревне. Тоже бабушки были очень старенькие, и мы ездили копать огород. В то время, когда Ольга училась в школе, еще сохранялось осторожное отношение к верующим. И хотя уже все говорили о свободе, далеко не все христиане ее видели. О своих школьных годах вспоминает Ольга Сорокина. Относились с сожалением. Мы такие ограниченные, что нам так плохо было. Ну вот, например, учителя. Открыто никто не высмеивался, но косые взгляды это чувствовали. Ребенок пришел в первый класс. Уже знали, что он баптист. Собираются двое-трое учителей. А где, покажи, да вон она стоит. Им просто было интересно посмотреть на этого ребенка, которого называют баптистом. Интересно, а ты была пионеркой? Пионерами мы не были, комсомольцами мы не были. И октябрятами тоже мы не были. То есть это все вы обговаривали это, да, заранее, что вы не будете принимать, так скажем, в этом участие? Нас хотели принять. Но вот я тоже иногда я не могу понять ихнюю сторону. Если мы были баптистами, как мы могли быть пионерами? Да. Как в свою организацию, в пионерскую, принять баптиста? Тогда уже мы должны от чего-то отказаться, или от того, или от того. Ну вот я попробую сейчас это объяснить подоступнее. Пионеры и октябрята – это будущие комсомольцы. Дальше – будущие коммунисты. Вот были такие лозунги, что вот наша цель – коммунизм. Ленинизм – наше знамя. Но это не моя цель. То есть тебе она никак не подходила, мне она да? Никогда, она никак, ни с какой стороны. Наш дедушка Ленин. Опять для тебя? Ну не Ленин у меня дедушка. Ваша партия о вас заботится, чуть ли не родители. Ну не партия у меня родители. То есть цели совершенно были разные. Я не знаю почему, но не любили верующих все равно. Ну ребятишки, они обычно смеялись. Учителя старались как-то... Ну, какой-нибудь вопрос такой подковыристый задать. Ну, что, вот правда ведь вас ведь агитируют? Вот, ну, вот как ребенок ответит на этот вопрос? То есть, ну, учителя, они вообще не имели права на детей нажимать. Тем более, дети несовершеннолетние. Этот вопрос решается только в семье. Ну, вот были, например, такие классные часы. Специально готовились, когда оставлялись дети верующих родителей. И, ну, как вот переубеждали, что ли. Там много примеров приводили, что вот мы уже в космос слетали, никакого Бога там мы не увидели, и то, что вам говорят, это, ну, в принципе, ложь. Вы говорите, представляете, что такое космос? Вот для ребенка вот скажи космос, да он скажет, я вообще не знаю, что это такое. А вот корабль поднялся на столько километров, ну, не видели мы. Мы, говорит, и вдаль смотрели, в бинокль смотрели, ну, не видели мы. То есть ребенка вот ставили в такие условия, ну, что ему просто приходилось, ну, да, действительно, ну не увидели же. И хоть Ольга никогда не была октябрёнком, пионеркой или комсомолкой, стихотворение о любимой партии ей все же пришлось рассказать. Смысл этого стиха был чужд для девочки Оли. Ведь уже тогда росток живой веры был в ее сердце. И все же Ольга рассказала это стихотворение. У нас в школе, ну, были вот в нашем классе девочки, которые любили рассказывать стихи и которых заставляли. Не помню этот праздник, и учительница, ну, по ее взгляду, на ее взгляд, она нашла очень хорошее стихотворение. Она сначала ее этот стих дала вот, девочке такой активной, которая вот, везде первая, везде так ее на линейках ее выставляли. И она, эта учительница, решила потом этот стих мне передать. Полностью я уже не помню, но там вот «За солнце, за морской прибой, за воздух я партию мою благодарю». Эта девочка, она хотела это рассказать, а учительница вот решила, что именно мне надо его дать. Я не знаю, с каких соображений она исходила. Но ты его рассказал? Ну, раз она захотела, мне пришлось рассказать его. А внутри как было? Внутри, конечно, было, не выскажешь. Там полное противоречие. Но учительница сказала, но ей захотелось. Ольга, ну раз такие вот внутренние противоречия всегда были, не было сожаления о том, что всю свою жизнь посвятила Богу, ну вот до сего момента? Нет, я не жалею. Потому что все-таки в жизни вот, довольно много так уже прожито, пройдено. И все-таки мне было легче, чем кому-то. Даже вот с взглядом со стороны. Но Бог заботится о своих детях. Он дает порой такие вот выходы, которых ты просто не ожидаешь в жизни. Он видел, когда мне трудно, когда мне плохо, когда что-то у меня нету. Но тебя устраивает это? Конечно. Тебе хорошо? Конечно, мне хорошо. Валерий Александрович Орлов был одним из членов церкви, которую посещала Ольга Сорокина, гостья нашей передачи. Этих людей связывала не только общая вера, но и общие переживания, связанные с судебным процессом над христианами. Нас связывало то, что мы ходили в одну церковь. Он был пастором церкви, он был благовестником, Валерий Александрович. И его дети учились в нашей школе. То есть здесь была, ну, очень обострялась обстановка тем, что дети служителя учатся в школе. Совместные переживания начались тогда, когда после осуждения, когда начинались репрессии. Ну, это было постоянно, не только вот в 80-е годы, когда был судебный процесс над Орловым, Жеребненко и Крикер. Это были церковные служители? Были пастыри церкви, то есть их церковь выбрала для несения служения. Эти гонения были, они, в принципе, ну начиная с 20-х, может, 30-х годов, они постоянно были. Одно время как-то прекращались, потом опять возобновлялись. Потому что нужно было проводить работу о искоренении церкви. И вот в нашу церковь, скажем так, был внедрен один мальчик, ну, тоже нашего возраста, для того, чтобы потом на суде давать свидетельские показания против этих служителей. Задача вообще христианина, она такая, что рассказать людям о Христе. И вот таким образом собирался материал для следствия. Он смотрел, что он делает, где собирается молодежь. А молодежь собиралась как раз в нашем доме, потому что... Как в вашем доме? В смысле, у вас дома? Да, я сейчас расскажу. Было служение в молитвенном доме с 10 до 12. Это первое было утреннее служение. Второе служение было с 4 часов. Молодежи оставались вот эти 4 часа для, ну, для своего общения. Ну, этот молодой человек ходил с нами, смотрел, где мы собираемся, кто к нам приходит, кто нам какие-то наставления дает. А вы ничего не замечали, что вот он какой-то подозрительный? Да, это было заметно. Это было заметно, но конкретно, конечно, не прочитаешь ведь чужих мыслей. Ну, сильно дружбы с ним никто не водил, но все равно он старался быть в центре событий. Он больше интересовался не о том, как Христос спас или что он делает для людей, а чем занимается тот человек или тот, куда вы ходите, где вы что берете, кто вам присылает литературу. Вот такие вот вопросы его интересовали. Как раз в то время были сложности с литературой. То есть этого вообще не было. Все расписывалось от руки. Таким образом собирался материал. А мы жили недалеко от молитвенного дома. Ну, обычно и я приглашала всех. И родители были не против, чтобы молодежь приходила, мои друзья все приходили ко мне. Ну, а раз я приглашала к себе людей, верующих для чего-то, к соседям приходили специальные люди, садились возле окошка, считали, сколько человек пришло, сколько вышло. Вот такое даже было. Ну, они потом, конечно, говорили, что, ну, вы поймите, говорит, нам тоже жить надо. Мы же, говорит, не хотим, чтобы нас из-за вас посадили. И в обвинение потом ставилось, ну, распространение заведомо ложной информации, якобы. У нас же не гонят христиан. Пожалуйста, молись, сколько ты хочешь, но другим не рассказывай. То есть, ну, Бог хороший, Он для тебя много сделал, но другому ты об этом не говори. Но это дело только для того, чтобы люди, ну, не узнали о Боге. Вот. Потом мы узнали, что заведено дело на этих служителей, и начали приходить повестки. Повестки приходили. Одна из тех повесток была мне. Я не была никаким организатором, я просто была участником. Но раз в нашем доме это было, значит, вот одна повестка мне пришла. Повышенный интерес стали проявлять уполномоченные люди к церкви, которую посещали подсудимые и некоторые свидетели. Они приходили на богослужение, но не для того, чтобы послушать Слово Божие, а напротив, штрафовать тех, кто читает Библию с кафедры, поет о Боге или молится вслух. Потом начали приходить на собрание люди, ну тоже не без ведома уполномоченных людей. Вот сидит он и слушает на собрании. Ну видно, что на собрании пришел посторонний. Потом подходит к служителю, повесточку вручает. Штраф 50 рублей. За что? за то, что ты рассказывал людям о Христе, то, что ты читал Слово Божие. Подходит к тому, кто играл на музыкальных инструментах. Так можно весь хор так оштрафовать, по 50 рублей собрать и... Даже вручались и такие вот квитанции тем, кто просто помолился на служение. То есть ты проявил инициативу, значит, ты уже опасный человек. То есть ты ходи, молись, но ты... Но ты будь замкнутым таким вот, как они тебя хотят видеть, чтобы это как-то искоренялось. Ну и в конце концов, ну, состоялся суд, да, вот нас вызывали на следственные органы, и потом, я не помню, сколько это суд длился, по-моему, неделю, и вот все... И вас вызывали туда, все, да? Да, все были свидетелями. Но от нас они пытались добиться, что вот ваши же члены вас же обвиняют. Как я уже говорила, некоторые христиане также привлекались в качестве свидетелей, но вряд ли можно было рассчитывать на то, что верующие люди будут свидетельствовать против своих же братьев-служителей. С такими ненадежными свидетелями проводились разъяснительные беседы. Это делалось очень мягко, так прям вот приходишь, они тебя принимают, ой, молодцы, что вы пришли, мы вам так рады. Какую вы литературу любите читать? Ну, то есть ясно, тебя заговаривают, чтобы ты расположился и сказал им то, что они хотят, даже если ты этого не хочешь. Вот это было уже 85-й год, вот последний суд в нашем городе. И всем этим братьям дали, значит, одному дали условно 2 года, а двум дали 4 года. А вот Орлову сколько дали? Орлову 4 года дали. Меня, в принципе, спрашивали о том, ну вот правда, что он с вами занимался? Я говорю, да не занимался, он с нами, он благовестник, у него совершенно другая работа. А вот вы отдыхать ездили вот в лагере... Детский христианский, да? Детский, да? Христианский лагерь. Он же у вас там, посмотри, какие проповеди читал. А его там вообще ни раз не было. То есть они собирали что-нибудь, да им нужно было. Вот пусть это будет неправда, это даже для них лучше. Обвинение основывалось на показаниях тех студентов, которые даже и не посещали служение. Даже они даже не знают, что это такое. Скажи вот странно. Это, вот это, вот это. Странно. Тебе будет хорошая оценка потом по предмету по какому-нибудь. Пожалуйста. Им это было нетрудно. Вот этот человек, который, ну, молодой человек, который с нами был, он сразу перестал ходить, и на суде он сразу попросил у судей защиты. То есть вот я как бы вам сделал услугу, теперь вы меня оградите от того, кого я обвинял. То есть он даже попросил, чтобы его вывели отдельным входом. Подсудимых было трое. Среди них Орлов Валерий Александрович. Судья произнес обвинительный вердикт – 4 года лишения свободы. Такой же срок ожидал второго подсудимого – крекера Корнея Корнеевича. Приговор для Жеребненко Василия Емельяновича – 2 года условно. Ну а чем закончился этот судебный процесс для Ольги Сорокиной, мы узнаем через пару секунд. Для меня он закончился, как сказать, статьей в газете. Это было в Советской Сибири. Это были... 3 огромные статьи в 3 газетах. Там комментарии журналистов были. Если так вот коротко словами сказать, что ну вот на суд была приглашена вот Сорокина Оля. Вот мы все ее видели, вот такая вот забитая девочка. Что она могла сказать еще? Вот если она с детства ей внушили, ей вбили, то есть человек очень ограниченный. В принципе, ее и приглашать-то зачем было? Ну, нас выставляли чуть ли не умственно отсталыми. Вот в таком образе. После этих печальных воспоминаний давайте обратимся к радостным событиям и послушаем случай, произошедший с Ольгой Сорокиной. Пусть ее рассказ станет для вас некоторым ободрением, ведь Бог поистине скорый помощник в бедах. Вот в мое время, 80-е годы, молодежь любила ездить друг к другу в гости. Естественно, молодежь, она незаботливая, она не заботится о себе. Поехал, взял билет, поехал. Вот у меня был такой случай. Вот как раз в то время я была точно такая. И Бог усматривал мои нужды, он даже вперед, чем мне это надо было. Я отгуляла свой отпуск, уехала в другой город, и мне нужно было возвращаться. Это был сезон отпусков, летнее время, естественно, билетов нет. Опаздывать на работу, вот здесь какой выход? Что делать? Ну, пешком-то, естественно, с Украины никак не дойдешь до Новосибирска быстро. Поездом тоже ты явно опоздаешь на работу. Вот как получилось у меня. То есть Бог смотрел эту нужду вперед меня. Я встаю утром, обычная молитва. То есть, чтобы Бог смотрел мой день. Я знаю, что мне нужен билет, мне нужно идти в кассу. Все, больше я как бы ничего не касаюсь. Прихожу, там очередь. очередь не только там куда-то, а вот на далекие расстояния. Билетов нет. Нет, за неделю люди ждут, стоят. Идет заказ на предварительные билеты. Впереди себя я слышу несколько человек, которые заказывают билет на Новосибирск. У меня такая мысль сразу. Господи, о чем мне делать? Ну ведь я ж опоздаю. Вот я раньше-то не позаботилась. Подходит моя очередь, я тоже заказываю билет в Новосибирск. Вот это просто было смешно. Вот всем надо, и именно в Новосибирск. Ну и говорят, что если будет, то только не раньше конца дня, то есть только под конец дня. Ну вот с утра стоять. Если будет место, его что, разрывать, что ли? Или вот, нас же много. У меня не было какой-то заботы, какой-то боязни. На сердце было спокойно. Я даже не чувствовала, что Бог мне ответит быстрее, чем кому-то. Я прихожу в конце дня, никому нету в Новосибирск, на мою фамилию есть билет. Я не знаю, как это объяснить, но я это считаю, это просто благословение Божие. Какая молодая девушка не мечтает о том, чтобы стать женой и матерью? Верующие люди подходят к этому вопросу достаточно серьезно, обращаются к Богу за помощью и ищут спутника жизни в своем христианском окружении. В случае с Ольгой произошла очень интересная история. Она пригласила в церковь молодого врача, который часто посещал их дом из-за болезни бабушки. Тогда она всерьез не задумывалась о том, что этот человек впоследствии может стать ее мужем. Нас познакомила, скажем, наша бабушка. И не то, что она его знала и привела. Она очень сильно болела. И скорую приходилось вызывать довольно часто, почти что не каждый день. И вот как-то получилось, что раз приехал Константин Васильевич, второй раз приехал Константин Васильевич, третий раз опять вызываем, опять он. Это было раз пять, это точно. Как-то человек приходит, смотрит больного, все равно какие-то разговоры заводятся. У него на столе Библия лежала. Ну, он, наверное, может быть, еще и раньше Бога искал. Он просто предложил встречаться. И сразу в первое воскресенье, когда он спросил, что ты делаешь в воскресенье, я сказала, я иду в церковь. Ответ был, я иду с тобой. То есть он не стал спрашивать, что это такое. Это был его сразу конкретный ответ. Я иду с тобой. Когда он сходил, на второе воскресенье он покаялся. Он работает фельдшером на скорой помощи. А в качестве пожелания всем нам Ольга Сорокина оставила одно из своих любимых стихотворений. Ты не успел, оставив темный след, твой самолет вдали таранит воздух. А ты остался, комкая билет, пришел в аэропорт, ты слишком поздно. Ты до последнего чего-то ждал, ты до последнего был чем-то занят. Диспетчер вылета не задержал из-за твоих забот и опозданий. Зачем теперь билет, зачем теперь стремление? Твой рейс ушел, и поминай, как звали, под ветром ледяным остался ты, наполненный обидой и печали. И счастье так, к нему ты не спешил, и ждать тебя оно не захотело. И радость так, в полшага от души, стрелой звенящей коротко пропела. И так любовь умчалась стороной, любить имел ты пламенное право, но опоздал, избравши путь иной, свернув с дороги влево или вправо. Спасение так, твердишь ты с давних пор, успею я когда-нибудь, вас жажду. Смотри, не ошибись, как тот минер, что ошибается однажды. Не опоздай, ведь может жизнь уйти. Как иногда, не подождав мгновения, трамвай уходит, ты остался на пути. Не опоздай, не ошибись, поверь мне. Стихотворение читала Сорокина Ольга, гостья передачи «Будем знакомы». «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой», говорится в Библии. Давайте же будем помнить все дела Божьи в нашей жизни, и в трудные минуты нам будет намного легче, ведь у нас есть надежда на помощь от Господа. Меня зовут Татьяна, вы слушали передачу «Будем знакомы». До встречи!